Ах, моя принцесса, какие у вас волосы! Этот каштановый отлив я замечала лишь у соболя. Густые, пышные, гладкие, словно грива породистой лошади. Анна поморщилась. Это сравнение не слишком ей понравилось. Хотя своими волосами она действительно гордилась. В этот момент дверь распахнулась, и появилась Дебора Шенли. Она шла настолько торопливо, что едва не оттолкнула дежурившего у дверей пажа. Это совсем не походило на всегда ровную и сдержанную баронессу. Сьюзен Баттерфилд уперла руки в бедра. «Вы что, не в себе, милочка? Кто позволил вам врываться в покои принцессы Уэльской, когда ее туалет не окончен?» Леди Дебора стояла, сцепив пальцы, и молчала. Лицо ее заливало бледность. А в ее глазах сверкало такое отчаяние, что Анна поняла, произошло нечто из ряда вон выходящее. «Оставьте нас наедине с баронессой», — приказала она. Лютня Бланш Уэд смолкла, а леди Блаун рискнула напомнить, что если принцесса не поспешит, то может опоздать к мессе. Анна оборвала ее. «Пусть моими волосами займется баронесса Шенли. Всем известно, что она в этом большая мастерица, и самые лучшие прически леди Бефор делает ей ее камерфрейлина. Думаю, она не откажет в подобной услуге и мне». Еще в ту пору, когда Анна только осваивалась в Вестминстере и знакомилась со двором, она была приятно удивлена, узнав в одной из придворных дам, леди Маргариты Бофор, вдову грозного Мармадьюка Шенли. Анна загорелась желанием поближе познакомиться с нею, и вскоре камерфрейлину леди Бофор можно было нередко видеть в обществе принцессы Уэльской. Они подружились, хотя баронесса и была поражена тем, как много знает о ее прошлом эта зеленоглазая принцесса, с которой прежде никогда не приходилось встречаться. Помня наставление отца, Анна ни о чем ей не говорила, но продолжала выпытывать у баронессы, как сложилась ее судьба после той ночи в Брэнкстоне. В последний раз принцесса видела Дебору Шенли едва живой, когда ее бесчувственную уносили солдаты барона. Когда же несчастная женщина пришла в себя, то узнала, что стала вдовой. Поначалу ей трудно было управлять огромным поместьем и замком, гарнизон которого скорее напоминал разбойничью шайку. Однако, едва она стала налаживать хозяйство, на нее обрушились новые напасти. Леди Дебора была хороша собой, одинока, а главное, после смерти мужа многим показалась завидной партией. Потому-то, едва она оправилась от болезни, в Брэнкстон стали наезжать холостые сквайры, рыцари, вельможи, стремившиеся заполучить руку сердца и владение молодой вдовы. Поначалу она принимала их, но вскоре, ссылаясь на то, что ее изувеченный покойным бароном духовник находится при смерти, стала отказывать им и в конце концов просто заперлась в замке. Однако от женихов не было отбоя. Леди Дебора, после того, что ей пришлось пережить с Мармадьюком Шенли, приходила в ужас при одной только мысли о новом замужестве. Больше всего ей хотелось со временем уйти в один из монастырей. А поскольку она еще не решила, в какой именно, то вскоре между близлежащими аббатствами и монастырями, также зарившимися на состояние молодой вдовы, вспыхнула настоящая распря, и святые отцы принялись досаждать баронессе не меньше, чем женихи. Именно в это время к власти вернулись ланкастеры, и пока в провинции царила полная неразбериха,